Баянова. Записано побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как Велес научился быть справедливым. Часть 4. Краткое повествование предыдущих событий. Бог Велес отправился странствовать с каликоперехожим в личине бездомного пса после отказа Родосвета взять его с собой в попутчики. Проходя мимо деревни, где ее жители занимались сенокосом, путники обратили внимание на одну молодую пару – Добрыню и Верею, кои споро стожили сено, задираясь и насмешничая друг с другом. Ясно было, что то жених и невеста. Но вдруг в небе появился Змий Горыныч. Он подхватил девушку и унес вдаль. Велес понял, что пора ему сбросить личину пса и помочь молодым. Вмиг Велес и Добрыня перенеслись к Репейским горам. Верея обрадовалась жениху. Змий же в это время улетел за пропитанием для своих узников, коих Велес обнаружил в пещере умирающих от голода. Команда по спасению, Велес, Добрыня и Верея занялись делом. К ним присоединился и змей, вернувшийся с молодым ягненком в лапах, который узнал Велеса, испугался и принялся разжигать костер для трапезы. После странной брачины Велес озадачился, что же ему теперь делать далее со своими новыми сотрапезниками. Слушаем продолжение сказа. «А спрошу-ка я их самих, пусть скажут, что дальше?» Подумал так Велес, да и спросил. У пленников было одно желание – домой. Выяснилось, что деревня их неподалеку. Велес бывал там, знал к ним дорогу. Поэтому коротко ответил: «Домой, так домой, можно устроить». Добрыня и Верея тоже домой запросились. Осталось спросить змея Горыныча. Но когда бог трех миров остановил на нем взгляд, тот снова жалобно запричитал: «Велес, пожалуйста, пожалей меня, горького сиротинушку. Не убивай, ведь такой, как я, остался один на всем белом свете. Я еще помню время, когда нас много было. Кто летал, кто ходил, кто прыгал, а кто по деревьям скакал. И питались по-разному. Одних мы боялись. Они убивали всех без разбора и съедали. Другие ели траву и листья деревьев. Но потом на нас упал гнев богов. Мы вымирали один за другим, неизвестно почему. Я стал сиротой, еще не вылупившись из яйца. С тех пор скитаюсь по белу свету один-одинешенек, без семьи, без детей, без дома. Как мне хочется, ребята, иметь дом. Я и вас-то притащил сюда, думал, с семьей будем жить». «Да, только кормить забывал», – буркнул пленник, тот, что постарше. «Да не знал я, как вас кормить. Простите вы меня, я больше не буду!» И все три головы зарыдали навзрыд. А отходчивая Верея гладила змея по когтистой лапе и уговаривала: «Ну не плачьте, миленькие, не плачьте!» На что Добрыня морщился и ревниво ворчал: «Хватит с ним нянькаться! Забыла, как он тебя уволок!» «Ну и что, что уволок? Когда бы я еще выше леса проехалась?» Звонко расхохоталась незлобивая девица. «Ты еще его в избу пригласи, пусть дом охраняет», — продолжил ворчать парень. «А что, вот и выход», — осенила бога, который, скитаясь по Яве, растерял свой буйный нрав, но явно набирался мудрости. «Ты, Змий Горыныч, перед этими людьми сильно виноват», — сурово сказал свою речь Велес. «Парней чуть с голоду не уморил, Верею насильно уволок, ее девичья честь теперь сильно пострадала. Верей и Добрыня было вскинулись, хотели что-то сказать, но Велес взглядом велел им молчать, а сам продолжил. «Добрыне ты нескрываемое оскорбление нанес, невесту украл. Теперь он должен биться с тобой насмерть, чтобы восстановить свою честь, смыть пятно, которое упало на весь его род. Ты понимаешь, змей, что ты наделал? Только твоя смерть может смыть позор с этих людей. Ты понимаешь это?» Еще нажал Велес, повторив вопрос. Змей зарыдал еще горше и стал просить прощения у своих жертв. «Прощением ты не отделаешься. Откупиться можешь», — веско произнес Велес. «Я видел, там у тебя кое-что припрятано. Вот если этим сможешь поделиться, возможно, и не станут тебя убивать». «Да я сейчас, я согласен, все отдам!» Хором заголосили головы, засуетившись и перекрикивая друг друга. «Согласен? Сам отдаешь. Не грабим мы тебя», — уточнил бог справедливости. А сам усмехался, видя, как добровольно змей, гроза и страшилище здешних мест, расстается с награбленным. Опять вспомнил Велес свою буйную ватагу и горько улыбнулся. «Вот ведь как в жизни поворачивается! Вчера ты, а сегодня я». Способный ученик Вея щелкнул пальцами, шепнул пару слов, и все сундуки из пещеры змея Горыныча выплыли на полянку. Велес прикинул на глаз, сколько их. Вроде всем хватит. Подобрал выпавшие украшения, кинул, не глядя в сундук, что открытым оказался, и строго сказал: «Вас здесь пятеро, сундуков тоже пять. Рассматривать, что в них, не будем. Делить по ценности тоже не будем. Положимся на волю рода, нашего Творца и Макоши. В ее руках наша судьба. Я запечатываю своей печатью эти сундуки. Открыть их сможете только у себя дома. Расходовать будете на дом и хозяйство. Ну, милый еще подарок сделать. Будете тратить на пустое, обратится все в пыль. Запомните это. Вот ты», — Велес указал на младшего парня, — «какой выбираешь?» Застеснявшийся парень указал на ближний к нему сундук. «Хорошо, садись на него, держись покрепче, глаза закрой, сейчас дома окажешься». И парень исчез вместе с сундуком, как его и не было. «Опаньки!» – хлопнул в ладоши бог. «Один уже дома!» «А ты какой выбрал?» – обратился он к старшему из пленников. Тот указал на самый большой сундучище. «Ох, не прогадал бы ты, парень! Но что выбрал, то выбрал. И помни, как тратить. Садись на сундук, и счастья тебе!» Исчез и этот бывший пленник. Велес повернулся к оставшимся. «Ну, Верея, что выбрала?» Та сразу же ткнула пальцем. «А вот эти, что рядышком стоят? Один мне, другой Добрыне. От дома решили построить один большой, чтоб все под одной крышей, и изба, и сарай, и стайки. Вокруг заборы тесовые, ворота резные, ставни узорчатые». «Ну, кончай тараторить, все планы выдала», — смущенно одернул невесту парень. А Велес задумчиво посмотрел на них. «Есть вот у меня к вам предложение. Выслушайте, да обсудите хорошенько. У Горыныча тоже интерес в этом деле имеется. 4 человеческих глаза и 6 змеиных уставились в невозмутимое лицо бога. Что он решил?» Читался вопрос в этих глазах. «Как я понял, вы все хотите иметь дом, да не просто избу, а дом, чтобы все в нем умещалось. И двор, и постройки, и садик с цветочками, да и животины всякой, чтобы много было». Велес оглядел своих слушателей. «Но вот змей Горыныч – сирота. Родственников у него нет. Вы, – перевел он взгляд на Добрыню и Верею, – молодая семья. Вам положено самим новую жизнь начинать своим домом. А что, если Горыныч свой терем построит в вашем дворе, под одной с вами крышей? Вроде бы и вместе, но хозяйство свое у каждого. У каждого своя изба, но под общей крышей. Наступило долгое глубокое молчание. Велес прямо-таки видел, как крутились мысли у всех троих. Потом Добрыня осторожно спросил: «А не запалит он нам жилье-то? Забудется, да полыхнет огнем?» «От этой привычки я бы вмиг его избавил, но согласие нужно». И бог чародейства подождал, что скажет змей. А тот, решив, что полыхать огнем в мирной жизни не так уж и требуется, закивал всеми тремя головами: «Согласны, согласны, согласны». «Так, это решили. А ну-ка, Горыныч, полыхни огнем, только не в нас», — вдруг предложил бог змею. Тот открыл пасть, набрал воздуха, дыхнул, и ничего не произошло. «Ой!» — пискнули головы сконфуженно. «Ты согласился», — напомнил Велес. «Да, согласился, но как-то странно теперь себя чувствую, как будто хвост отвалился», — признался змей. «Привыкнешь, ко всему в жизни привыкаешь. Даже прилично себя вести при людях. Знаю на собственном опыте», — ухмыльнулся бывший буйный бог. «Горыныч!» — это Вереи в голову удачная мысль пришла. «А ты согласишься возить нас в соседнюю деревню к родне в гости?» «Да сколько захочешь». «Вот здорово! Вся родня будет умирать от зависти. Верея на своем змее Горыныче прикатила». И она аж зажмурилась от удовольствия. «Соглашайся, Горыныч, соглашайся свой терем к нам поставить. Дети пойдут, внуками тебе будут. Перестанешь сиротой себя считать». Это Добрыня подал голос. «Ну, все. Дело закончили, порядок навели. Сейчас я вас троих вместе с сундуками в деревню отправлю. Верею к родителям, а вас...» — кивнул он Добрыне и змею — «к Добрыне во двор. Сразу же и решай со старостой насчет Горыныча, пока всякие разговоры не пошли. А я тоже в деревню. Мне там кое с кем разобраться нужно». Конец четвертой части сказа. Продолжение следует.